Глава 12. Паша Носорог. Сучка Полина Мелехова точно праправнучка казаков. Только с такой кровью баба могла так качественно ебать мозг. Нет, ну ты подумай, какая дрянь. Он, можно сказать, снизошел после ее хамского поведения днем, дал второй шанс, ждал после работы как придурок. Никогда такого не было, что Паша Носорог ждал, да еще и бабу. А тут... Ладно, хоть водителя отпустил, и никто этого палева не видел. А она еще и задержалась. Надо пузырю дополнительный пистон вставить, чтоб подчиненных не гонял просто так. Кстати, а он ей платит за задержку на работе? Тоже надо проверить, а то впустую девочка работает. Но какая отчаянная. Заявление забрала. Ему батя сразу сообщил. По телефону, правда, не рискуя больше харей. Это правильно. Еще один глумливый взгляд, и был бы он бедный. Терпение-то тоже не железное. Заканчивается, бля. Паша ненадолго отвлекся, думая, что встреча с Вовой у них как раз в разгаре. Надо будет Васю постебать потом, после того, как разберется собственноручно притащенным говном, конечно же. Заодно и боевое крещение пройдет. А то привык там, в шарашках иностранных и в столицах. Думает, везде теперь так. Ага, на 100 километров от Москвы, и все по-прежнему. Веселые 90-е под легким флером цивилизации, который слетает сразу же, едва кто-то начинает себя вести не по понятиям. За размышлениями чуть не проморгал Полину. Вышла, в телефоне роется, измученная такая и красивая. Не замечает его. Гуднул. «Привет, девочка из лифта, вот и твой босс. Залезай в машину и снимай трусы. Хотя стоп, а трусов-то на тебе и нет». Но Полина чего-то не торопилась. Стояла, глаза испуганно таращила. «Ладно, мы не гордые, выйдем, покажем маршрут. Пригласим». Когда девка развернулась и, виляя аппетитной жопой, гордо прошла к такси, Пашу чуть столбняк не хватил от удивления. Он, честно говоря, думал, что она осознала свою ошибку, потому и заявление забрала. Да и если б не забрала, все равно осознала. А похоже, нифига. Сплюнул, сел за руль, резанул взглядом по камерам наблюдения, набрал батю. У того, судя по бабским визгам и гремевшей музыке, переговоры деловые были в самом разгаре. «Ты на телефон казачки ставил маяк?» Без вступительной речи начал Паша. «Батя, только не говори, что нет». «Паш, через 5 минут». Паша скрипнул зубами и отключился. Сука, хотел ведь на хвост упасть ей. Не постремался. Типа совсем уважение теряет к себе. За бабой дурной погоню устраивает. А надо было, надо. Потому что подчиненных распустил окончательно. И теперь все приходится делать самому. Посидел, покурил еще, давая бате ровно 5 минут. «Паш, у тебя на телефон программку скинул. Наших парней поднял, все сделали». Забубнил торопливо батя, перезвонивший, сука, через 7 минут. За что Паша его дополнительно поимеет, но уже завтра, потому что сегодня у него в планах другое развлечение. Он открыл программу, посмотрел. Так, понятно, спальный район. Домой поехала. Если этот говнюк не догадался скинуть ему адрес точный... Говнюк догадался. Ладно, может, только профилактическим по почкам отделается завтра. Но пока Паша туда доехал, совершенно не думая, каким образом будет выманивать Полину из дома, а надо ли вообще ее выманивать? Можно же просто зайти, хотя там сестра вроде как. Маячок опять поехал, уже в другую сторону. Интересно, куда это ему на ночь глядя? К парню? Но тут уже облом тебе, коза. Твой единственный парень на сегодня я, и на всю следующую неделю тоже. Совершенно неожиданно Носорог словил приход от своего состояния. Охота, бля, азарт. Когда он так вот за бабы гонял? Да, наверное, никогда, если не считать школьные годы чудесные. Да и там он не особо возился. И вот теперь, как малолетка, гонит по ночному городу, ищет свою долбанутую на всю голову казачку. Козочку. Ух, и накажет же, когда найдет. Даже разговаривать не будет. Не о чем с ней разговаривать-то. Паша удивился, увидев дрянной клуб. Очень дрянной. Интересно, чей? Земля Вовина? Опять этот говнюк. Словно судьба их сводит постоянно. А не охота. Вова — это палевные бабки, а Паша не для того столько лет из говна выбирался, чтоб опять это к себе подпускать. В клубе было ожидаемо херово, и не видно ни черта. Еле выцепил Полину, и очень вовремя, бля, потому что она за 5 минут нахождения тут умудрилась найти приключения на свою жопку. И нехорошие такие приключения. Сама, похоже, против. Да даже если и за. Плевать. Паша против. Это его игрушка, и только он будет в нее играть. Пока выяснял отношения с местной братвой, вытаскивал двух куриц, из того говна, куда они вляпались. Прошло минут 5 от силы, нормально. И без особого напряга. Уже выходя из клуба и машинально почесывая кулак, Паша привычно прикидывала расклад. Выходило не то чтоб хорошо, но и совсем пусто. Конечно, опять Вова. Стремно, что на его территории похозяйничал, да еще и в то же время, когда его ребята условия сделки оговаривали. Вова может подумать, что подстава, что неуважение. Он вообще мутный и тупой тип, и мстительный. А Паша без разговоров одному из его людей уебал. Сам. На его территории. За бабу. Вообще не по понятиям. Это не очень хороший расклад. Но разберемся. А вот то, что казачка-козочка Полина теперь ему типа должна, за себя и сестренку, это из козырей. Это греет, потому что понимает же, что не просто так. Что ни хрена он не английский джентльмен, и за все надо платить. И да, судя по вполне красноречивым взглядам в машине, понимает. Умничка, хватит бегать уже в самом деле, ну что, как дети. Паша отвез младшую пьянь домой, понаблюдал за воспитательным процессом. Слабовато, но не его дело. Пока. Дождался, пока Полина вернется и сядет в машину. «Вперед!» — скомандовал, когда открыла заднюю дверь. Подчинилась. Хорошая девочка. Радует. Завел машину, тронулся. Все так же молча. А чего болтать? Все прекрасно понимают. И от этого понимания член в штанах поднимает голову. Радостно так. «Нет, приятель, сначала пожрать». Ресторан, в котором у Паши был постоянный столик, встретил уютными ароматами и приглушенным светом. «Я не хочу есть», — заупрямилась казачка, тормозя на входе и как-то странно сжимая руки, словно закрыться хотела, спрятаться. «Я хочу», — прорычал он, подхватив ее за локоть и отбуксировал к столику. Пока ждали заказ, не удержался, оглядел ее. Она сидела немного ежись, словно чувствуя его взгляд на себя, словно понимая, что он уже мысленно сделал с ней все, что захотел, и не раз. Потом резко подняла глаза, и Пашу торкнуло, как от чистого, когда самый первый раз его берешь. Сразу стало холодно, а потом нереально горячо. И глаза ее немного испуганные, но такие заводящие, не зря же он не смог остановиться, тогда в лифте, когда снизу на него посмотрела озерами своими. И губы искусаны, конечно, искусаны, сам кусал, днем только сегодня. И еще покусает обязательно, потому что это нереально просто видеть такое рядом с собой и не взять. Грудь под простой блузкой, пуговицы ненадежные уже. И, бля, неужели без трусов до сих пор? Как проверить? Хоть сейчас на колени сажай и под юбку лезь. В принципе, вариант не самый нереальный, но напугает еще больше. А пугать не хотелось. Хотелось ебать. Сладко, долго, до судорог. И чтоб сама. Чтоб без этого выражения на лице загнанного, которое видел в машине, пока с сестрой разговаривала, и знала, чем расплачиваться будет за помощь. Поэтому Паша откинулся на диване, силой воли перевел мысли с отсутствия трусов на казачке на дела с Вовой. Прикидывал, как будет вопрос разруливать. И это надо еще понять, насколько Вова сегодня его подчиненных, что Паша на расправу ему отправил, ушатал, и, исходя из этого, танцевать. Если ущерб несерьезный, то значит, надо будет чем-то поступиться. Ну, это договоримся. А вот если серьезный и бедный умный Вася там в обмороке сейчас, то пусть Вова идет нахуй, перетопчется. К тому же Паша его упыря не сильно и помял. Не так сильно, как мог бы и как хотел. Потому что взгляд у Полины был дикий совсем, когда ее наверх утаскивали за шкирку практически. И уже за этот один взгляд хотелось уебать на полную, до 2 метров под землю сразу. Так что пусть Вова радуется, что Паша сдержался и боевой единицы его не лишил. Принесли еду. Полина, несмотря на то, что заявляла, что есть не хочет, взялась за вилку и задумчиво умяла салат. От стресса видно. Совсем ты, Паша, бабу замордовал, а ведь еще и не драл ее сегодня толком. Смотреть, как она ест, аккуратно, красиво промакивая губки салфеткой, было сплошным удовольствием. Паша оторваться не мог. И даже уже удивление в себе не прятал от такой реакции странной на бабу, которую всего лишь хотел трахнуть. Ну да, опять. Ну да, оставить у себя на пару месяцев точно, пока не надоест. Но не пялится же на нее просто так все время. Почему? Странно. Очень странно. Но он и с этим разберется. Потом. Сначала трахнет.